он не примется играть роль некой пятой колонны. Еще и еще раз. Какие могут быть догматы, если один человек нуждается в усиленном поступлении железа в кровь, а для других любой избыток железа – это беда? Если одним нужно повышенное количество белка в пище, а у других избыток белка в питании ведет к резкому обострению аллергических заболеваний. Если одним крайне необходимо повышенное количество жирных кислот, а у других оно вызывает махровый атеросклероз и так далее и тому подобное. Главное – получать все необходимое многообразие элементов в соотношении и очередности, угодных именно вашему отдельному и особому организму. Конструктивно глядя вперед, я сознательно обхожу сейчас проблему скудости выбора в наших магазинах. Для меня она находится в той плоскости, что и другие уродства нашей общеземной социальности. Решение ее зависит в конечном счете не от какого-либо доброго дяди, а от нашей суммарной активности. Нет ее, и жаловаться некому, и не на кого, кроме как на самих себя. Итак, главное – это аутентичность питания своей индивидуальности. И возникает маленький-маленький вопросик, а кто же способен ее для нас определить? Вроде живем согласно поговорке. Что в рот полезло, то и полезно, не сильно жалуемся. Как тут узнаешь, что твое, а что чужое? Я уже упоминал, что в таджикской книге «Древняя мудрость веков» обобщены тысячелетия наблюдения о питании проницательных, умных, не связанных по рукам и ногам никакими директивами Минздрава поколений наших предшественников, применительно к структурным особенностям человеческого организма. В пространно разработанных таблицах, в которых на сотнях и сотнях страниц излагаются конкретные определения совместимости воистину всех на свете продуктов с тем или иным типом человеческого организма, мудрецы забыли, правда, дать такую мелочь, как ключ к определению того, каким же именно типом организма обладаете вы, читатель. Полагаю, что в этой забывчивости также содержится немало мудрости, которая была порождена тысячелетия назад той особенностью древних народов, что грамота была не распространена, и высокие истины человек мог получить только устно от учителя, и только в том случае, если он сам как ученик был внутренне подготовлен к тому, чтобы эти сведения воспринять. Должен сказать, что нашей группе удалось найти тот ключ к определению своего физиологического типа, о котором в древних рукописях рекомендовалось спросить у учителя. Не собираясь делать секрета из этого удивительного ключа, скажу лишь, что владение и пользование им имеет некоторые сложности, преодолеваемые при наличии определенной одаренности и некоего опыта. Но мы пошли дальше. Ведь не станешь каждый раз при встрече с новым продуктом хвататься за толстую книгу в поисках совета. Тем более, что никаких тиражей этой библиографической редкости не напасешься на все население земного шара. Тем более не станешь, что одно и то же блюдо сегодня утром тебе идет, а к вечеру уже нет, мало-мало подкисло. Суть нашего метода в том, что мы сами при необходимости имеем возможность тут же на месте определить, подходит ли нам та или иная еда, или лучше обойтись другой. Вот об этой чудесной способности человека, связанного с биолокацией, сейчас и пойдет речь. Знаю, что рискую навлечь на себя гнев не только товарища Прозоровского, но и целого отряда других деятелей, очень образованных в системе старой научной парадигмы. Тем не менее рискну высказаться во имя оздоровления огромного числа людей, в том числе и самого Прозоровского и иже с ним. Дело в том, что понося меня всенародно, ибо они не смогут поступиться своими принципами, все они подтихую, избегая свидетельства даже своих домашних, начнут грешить именно по тому способу, который сейчас здесь будет изложен. А изложен он будет потому, что многократно апробированный на практике мной и моими ближними, и уже многими дальними, он проявил свою удивительную эффективность. Овладев им, каждый, кто способен будет к его усвоению, получит в руки своего рода нить Ариадны, способную вывести его сквозь все хитросплетения индивидуальных биофизических лабиринтов к тем самым продуктам, которые лучше всего и прежде всего соответствуют его своеобразию. Вот пример.